«Почитавши, оставьте уповадья» о Федоре Михайловиче Достоевском. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 100 за 2006 год. Преамбула. Достоевский или «Желтый дом и сыновья». Мир давно прочел русскую классику и даже защитил по ней ряд диссертаций, в спецодежде и перчатках, приняв все меры предосторожности, чтобы не заразиться избыточной духовностью и не остаться без крова, без штанов и без куска хлеба, тем более, что у такого оправдания своим бедам, как мировая закулиса, у мира просто нет. Прочел и забыл, но кое-что застряло и стало массовым и даже популярным, и никто не может конкурировать здесь с Достоевским. Он такой же редкостный, незаменимый и драгоценный предмет экспорта, как водка, черная икра и якутские алмазы. Достоевского ставят на сцене и снимают в кинематографе всюду, даже в Японии. Хотя нет ничего более противоположного, чем японская лаконичная статика и высокая молчаливая концентрация воли, и русский неконтролируемый трёп у Достоевского в сочетании с российской живечной расхристанностью и неумением даже не решать самостоятельно свои проблемы, но хотя бы не кричать о них на всех перекрестках. Чем же взял Достоевский западных зрителей, читателей и продюсеров? Ведь если для масс русский бренд менялся с икра, водка, матрешка на водка, Горбачев, перестройка, то этот же бренд для мыслящей западной публики звучал всегда более солидно и стабильно. Пушкин, Чайковский, Достоевский, особенно Достоевский – предмет и поприще для трудов режиссеров и актеров, лакомство для гурманов, патент на избранность. Во-первых, Достоевский импонирует западной публике своей романтической историей, соответствующей представлению о том, как должен прожить жизнь писатель с загадочной славянской душой. Из читаемых авторов только он один и соответствует. Слишком уж безопасной, комфортной, пресной и филистерской кажется западным интеллектуалам их собственная жизнь. И вот на майках и сумках появляется «Че в берете». Из-за шхуны Гранма, перманентной революции и смерти в боливийских джунглях. Очень вредный для человечества человек Че Гевара, но в берете и с автоматом. И Достоевский, до Эдуарда Лимонова, хорошо эту загадочную потребность раскусившего – с ума, тюрьма, динамит в загашнике, автомат Калашникова. Для Запада остается единственным писателем, который не просто слушал оперу, сидел в имении, болел чахоткой и писал романы, но и был носителем опасности и порока. Сами судите. Петрашевский кружок – арест, приговор к расстрелу, Семеновский плац, процедура казни, помилование, каторга, солдатчина, Петербург, слава, чтение своих романов в Зимнем дворце, страсть к рулетке. Его роковая женщина Аполлинария Суслова, будущая Настасья Филипповна. Его первая жена – несчастная и несносная особа типа Катерины Ивановны. Его последняя юная жена – стенографистка, скромная и преданная Анечка. Игрок, ходок, революционер. А его творчество Запад прельстило именно наркозами и экстазами, надрывами, бесстыдством персонажей, безднами и подрывными мотивами. У его персонажей все не как у людей. Они непредсказуемы. Человек Достоевского опасен и глубок, как омут. Из черного дна поднимается много тайн, мути, жестокости и страсти. Развязаны дикие страсти под дыгом ущербной луны. Вот это и делает Достоевского автором номер один для Запада. Но Достоевский хорош в книге и на экране, как дикий прекрасный зверь за решеткой клетки. А для России он на Западе создал чисто отрицательный бренд. Так сказать, Бедлам Интернешнл. Его братья Карамазовы, психи и неврастенники, маньяк-идеалист Раскольников, идейные путаны Настасья Филипповна и Сонечка Мармеладова, юродивый князь Мышкин – это прямо вывеска к фирме «Желтый дом и сыновья». И ясно, что эти русские опасны, то ли даром товар отдадут, то ли вообще зарежут. Не партнеры, словом, а то ли людоеды, то ли зомби, то ли другие из параллельного мира. Для России же Достоевский имел еще более негативное значение. Эталон глубины и опасного приближения к краю в творчестве, в жизни он оказался на двух направлениях общей российской погибели – как на пути к своему последнему роману, написанному в 1917 году его читателями. Левые экстремисты усвоили из Достоевского его юношескую склонность к социализму, завидуя его каторге и смертному приговору. Презрение к богатству и бизнесу, неуважение к обычной человеческой жизни и оправдание насилия и убийства ради высшей цели. Спасение проституток из публичных домов – это тоже его влияние. Правые консерваторы взяли из великого писателя изоляционизм, ненависть к полякам, монархизм последних лет, злокачественное православие, национальную спесь, богостроительство для одной отдельно взятой страны, затхлое провинциальное российское мессианство. Все это пойдет в копилку империи зла, сдобренного навязываемым насильственно добром из старых бесовских, петрашевских и раскольничевских идеалов, что читающими о России благо, то живущему в России смерть. Дантов ад начинается с вешалки. Ему очень идет бронзовая табличка на дверях. «Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон».